все боюсь. Глядит в мои глаза и ждет мои ошибки. Когда же, наконец, я ступлюсь? И толку нет ни в ярости, ни в злости. Нельзя раз навсегда разметить путь. Незримая рука подбросит кости, чтоб стрелки мира снова повернуть. Забуду тревогу и грусть, я буду счастливым, клянусь. Безумен тот, кто ищет постоянства, закрыв замки и завязав глаза. И не спасут наркотики и пьянство. Всегда горька похмельная слеза. Навязчив страх, в грязи завязли ноги. Проблема есть, ее решения нет. Ну вот завал, тупик, конец дороги. Но стой между камнями, тускло брежет свет. Забуду тревогу и грусть,